Глава третья. «Вы погубили нас обоих», — сказал Майк сравнительно спокойно. «Пока еще нет», — весело ответил Язон. «Но вот контролю джамп-режима пришел конец, и межзвездный перелет теперь невозможен, зато в обычном пространстве ничто не помешает нам приземлиться на любой из планет. Хоть одна, пригодная для жизни человека, полагаю, здесь найдется. А там я починю неисправные механизмы контроля, и мы продолжим путь на Кассилию. Так что вы ничего не выиграли». «Возможно», — уклончиво ответил Язон. У него не было ни малейшего желания продолжать путешествие, что бы ни думал об этом Майк. Но его похититель, несомненно, думал иначе. «Протяните руку», — сказал он и защелкнул замок. В этот момент включились двигатели, и корабль изменил направление. «Что это?» — забеспокоился Майк. «Аварийный контроль. Компьютер понял, что произошло, и принял меры. Если хотите, можете взять на себя управление, но, думаю, лучше не беспокоиться. Компьютер сам распорядится накопленной информацией, отыщет планету, проложит курс и посадит корабль. А вы, когда мы войдем в атмосферу, выберите место для посадки». «Я не верю ни единому вашему слову», — угрюмо сказал Майк. «Я возьму на себя контроль и попытаюсь использовать аварийную связь. Кто-нибудь услышит нас». Он встал, и тут корабль снова вздрогнул. В темноте на приборах контроля вспыхнуло пламя и моментально погасло. Зажглось аварийное освещение. «Не стоило бросать книгу Раймона Лалла», — заметил Язон. «Корабль оказался более разборчивым, чем я предполагал. Он никак не может ее переварить». «Вы непочтительны и невежественны», — подходя к щиту управления, сквозь зубы процедил Майк. «Вы не уважаете ни мою жизнь, ни свою собственную. Вы заслуживаете самого страшного наказания, какое только предусматривает закон». «Я игрок», — рассмеялся Язон, — «и не такой уж плохой, смею полагать. Когда есть хоть малейшая надежда на выигрыш, я иду ва-банк. На Кассилии меня ждала верная смерть, и я должен был использовать свой единственный шанс». «Другое дело вы. Вы рисковали в гораздо большей степени, нежели я. Но, честно говоря, мне было не до вас. Это ведь ваша затея. И вы должны были предусмотреть все до мелочей. Вы совершенно правы. Мне следовало быть более осторожным, но что теперь? Может быть, вы знаете, как нам спастись? Ни один из контрольных приборов не работает». «Ни один? А вы пробовали аварийное катапультирование? Большая красная кнопка слева». «Пробовал, не работает». Язон откинулся в кресле. «Ищите утешение в своей философии, Майк. Почитайте книгу. Мы бессильны. Все зависит от компьютера и уцелевших механизмов. И мы не можем ничего восстановить? Вы что, механик, Майк?» «Я нет. От нас будет больше вреда, нежели пользы». Прошло 2 дня в блуждающем полете. Наконец, подходящая планета была найдена. Она приближалась к ним своей ночной стороной. Густая пелена облаков мешала рассмотреть хоть что-нибудь. «Если бы здесь были города, мы бы увидели их свет», — сказал Майк. «Не обязательно. Не исключена возможность существования подземных городов. Вполне возможно, что на этом полушарии расположен океан, да мало ли что еще. А может быть, эта планета вообще необитаема, и тогда даже благополучное приземление равносильно смерти. Представьте, провести остаток жизни на окраине Вселенной». «Однако это все же лучше, чем ничто», — прервал его Язон. «Я попросил бы вас, Майк, на время посадки освободить меня от ремней. Неизвестно, что случится, а мне все-таки хотелось бы иметь хоть какие-то шансы на спасение». Майк нахмурился. «Дайте мне слово, что не попытаетесь бежать». «Неужели вы поверите мне на слово? Моя жизнь удвоит и ваши шансы. Давайте попробуем спастись вместе». «Нет. Я до конца выполню свой долг», — отрубил Майк, и Язон остался сидеть прикованный к креслу. Они вошли в атмосферу, и легкое шипение вокруг корпуса корабля сменилось пронзительным визгом. Отключились двигатели, и началось свободное падение. Трение о воздух нагрело корпус до красна, и, несмотря на работу холодильных установок, температура внутри корабля стремительно росла. «Что происходит?» — спросил Майк. «Вы, кажется, лучше меня разбираетесь в этом. Мы разобьемся?» «Возможно. Если механизмы не сработают, то от нас останется мокрое место. Но будем надеяться, что компьютер еще способен на последние усилия. Я лично очень надеюсь на это. В последнее время стали выпускать довольно надежные компьютеры, а корпус и двигатели нашего корабля в нормальном состоянии. Неисправны лишь приборы контроля. Хороший пилот попытался бы посадить корабль, попеременно включая и выключая двигатели, что, конечно, сопряжено с определенным риском. Перегрузки в таких случаях достигают 136. Мы, к сожалению, не можем себе этого позволить. Остается рассчитывать только на компьютер. — Вы думаете, мы все же приземлимся? — спросил Майк, устраиваясь в амортизационном кресле. — Надеюсь. И я хотел бы, чтобы вы все-таки освободили меня от ремней. Посадка не обещает быть мягкой, могут понадобиться быстрые действия. Майк подумал и достал пистолет. — Хорошо, — сказал он. — Но если вы попытаетесь бежать, я буду стрелять. Как только мы приземлимся, я снова прикую вас. — Благодарю за заботу, — отозвался Изон, растирая запястье. Началось торможение. Неимоверная тяжесть вдавила их в кресло, вытеснив воздух из легких. У Майка не было сил, чтобы поднять пистолет, казалось, он весил тонну. Изону, правда, это никакого преимущества не давало, он все равно не мог встать. Перед глазами мелькали темно-красные круги, он еле удерживался на грани сознания. Внезапно тяжесть исчезла. Взревели бортовые двигатели, защелкали реле. Майк и Изон, не двигаясь, смотрели друг на друга. Удар был страшен. Корабль повернулся и закачался. Изон решил, что это конец. Последней его мыслью было «надо защитить голову». Он поднял руки и ударился о стену. Холод, казалось, заполнял собой всю вселенную. Он разрывал тело на куски, но в то же время успокаивал боль. Изон пришел в себя от собственного крика. Вдруг что-то обхватило его, и он не сразу сообразил, что это рука Майка. Майк поддерживал его голову над поверхностью воды и плыл. Изон успел заметить, как скрылась под водой огромная черная масса корабля. Корабль умирал со скрипом, пуская пузыри. — Встаньте и идите, — хрипло прошептал Майк. — Я не могу держать вас. Я не могу держаться сам. Изон с облегчением почувствовал опору под ногами. Они барахтались в воде бок о бок на четвереньках. В голове Изона был сплошной туман. Он соображал с трудом и понимал только одно — останавливаться нельзя, надо идти вперед. Вдруг в темноте появилась светящаяся точка, она приближалась. Все это напоминало ночной кошмар. Майк поднялся на ноги и оказался лицом к лицу с человекоподобным существом, сжимающим в руке факел. Это было нечто отвратительное и сплошь состоящее из острых углов и клыков. Каким-то предметом, похожим на дубинку, оно стукнуло Майка по голове, и тот, не издав ни звука, упал, а существо двинулось к Изону. У Изона не было сил сопротивляться. Он все же попытался встать на ноги, но пальцы его беспомощно заскребли о холодный грунт, и он повалился лицом в песок. Только невероятным усилием воли Изон сумел раздвинуть надвигающуюся тьму. Послышался тяжелый топот, Изон перевернулся на спину и увидел склонившееся над ним существо, омерзительнее которого трудно было себе представить.